мой коллега намного вежливее меня». Карелло вздохнул, понимая, что все испорчено, и сказал: «Не могу ли я поговорить с вашей секретаршей, мистер Катлер?» Глава третья. Когда в 2 часа дня Карелло вышел из агентства, он знал не намного больше, чем утром. Секретарша, полная готовности помочь, не могла, однако, припомнить, какие телефонные сообщения были переданы для Тинки в день ее убийства. Были только личные звонки, в том числе от мужчин, но ни одного имени она так и не вспомнила. Начисто забыла она и зачем, собственно, разыскивали Тинку. Карелло поблагодарил девицу и пошел к Лесли Катлер, которая все еще кипела негодованием на грубое обращение Клинга с ее мужем. Стив попытался с ее помощью составить список мужчин, знакомых Тинки, но и здесь его ждало разочарование, поскольку, как выяснилось, Тинка не имела обыкновения распространяться о своих личных делах. Она также не разрешала своим поклонникам заходить за ней в агентство и никогда не обсуждала вслух свои приключения с мужчинами. Карелло вначале решил, что Лесли Катлер не желает ни о чем его информировать в отместку за резкость Клинга. Но постепенно пришел к выводу, что та действительно ничего не знала о личных делах Тинки. Правда, они с мужем несколько раз бывали у Тинки дома, но всегда это был лишь скромный обед на троих, без прислуги, а в соседней комнате спала Тинкина дочь Анна. Все же вежливость и долготерпение Кареллы сделали свое дело. Лесли Катлер, наконец, оттаяла и даже предложила ему посмотреть рекламный буклет Тинки Сакс, который агентство рассылало фотографам, управляющим рекламными, художественными и театральными агентствами, просто богатой клиентуре. Карелла с благодарностью принял буклет и откланялся. Сейчас, сидя за чашкой кофе и сандвичами в закусочной в 2 кварталах от управления, Карелло вынул буклет из плотного конверта и, развернув его, вздрогнул при мысли о том, как выглядела Тинка Сакс, когда он увидел ее впервые. Карелло внимательно просмотрел буклет, но единственное, что ему удалось узнать нового, так это то, что Тинка всегда снималась только одетая. Не позировала ни в белье, ни в купальных костюмах. Это, конечно, было любопытное открытие, но само по себе оно вряд ли что-нибудь значило. Он сунул буклет обратно в конверт, допил свой кофе и отправился в управление. Рассерженный Клинг дожидался его в комнате дежурных. «Что это ты выдумал, Стив?» — тотчас же начал он. «Тут у меня буклет Тинки Сакс», — невозмутимо сказал Карелло. «Мы можем приобщить его к делу. Меня это не интересует. Ответь на мой вопрос, пожалуйста». «Мне не хотелось бы». «Гроссман звонил?» «Да». «Пока что им не удалось обнаружить в комнате никаких других отпечатков пальцев, кроме ее собственных. Правда, они еще не успели исследовать бумажник и нож. Пожалуйста, не пытайся увильнуть, Стив. Ты меня здорово разозлил, Берт». «Я не собираюсь с тобой ссориться. Давай забудем, идет?» «Нет. Мы будем с тобой вместе расследовать это дело. Возможно, мне потребуется немало времени, и мне не хотелось бы начинать с...» «Совершенно верно. И мне совсем не по нутру, когда меня отсылают в управление только потому, что кого-то не устраивает моя манера вести допрос». «Никто не отправлял тебя в управление. Стив, ты меня отстранил и велел отправляться, и это было именно приказание убираться. Я требую, чтобы ты мне объяснил, в чем дело». «Ты вел себя по-хамски, понял?» «Мне так не кажется». «Тогда тебе стоит взглянуть на себя повнимательнее, со стороны». «Черт побери, но ведь ты сам сказал, что описание, которое нам дал старик, кажется вполне надежным». «Окей. Мы отправились в эту лавочку и столкнулись лицом к лицу с человеком, чье описание только что получили. Чего же ты ожидал от меня? Чтобы я подал ему чашку чая?» «Я ожидал, что ты предъявишь ему обвинение». «Никто его ни в чем не обвинял». «В убийстве?» Немедленно арестуешь его и привезешь сюда», — закончил Карелла саркастически. «Вот чего я ожидал от тебя. Я задавал ему правильные вопросы. Ты задавал ему грубые, враждебные и чисто дилетантские вопросы. Ты же с самого начала стал обращаться с ним как с преступником, хотя у тебя не было для этого никаких оснований. Ты сразу поставил его в такое положение, что он стал защищаться вместо того, чтобы обезоружить его. Будь я на его месте, я бы стал лгать тебе просто назло. Ты сотворил врага из человека, который мог бы помочь. И если нам понадобится дальнейшая информация о частной жизни Тинки Сакс, то придется расспрашивать человека, который имеет все основания ненавидеть полицию. Его внешность в точности соответствует описанию. Любой на моем месте спросил бы его. Но почему? Почему, черт возьми, ты не можешь спрашивать человеческим тоном? После проверки его друзей, на которых он сослался, ты мог бы взяться за него, если бы установил что-то важное. Чего ты добился своими методами? Ни черта. Ну вот, ты меня спросил, я тебе ответил. Понятно, наконец? Окей. Ты проверил алиби Катлера? Да. Он действительно был с этими людьми? Да. И они действительно ушли из ресторана и немного погуляли? Да. В таком случае Катлер не мог быть тем мужчиной, которого циклоп поднял на лифте. Если только циклоп не спутал время. Это возможно. И думаю, надо это проверить. Но проверку нужно было провести до того, как ты стал швыряться обвинениями. Я никого ни в чем не обвинял. Ты сделал это своим поведением. Кем ты себя, черт возьми, считаешь? Гестаповцем? Ты не имеешь никакого права явиться к кому-либо в контору, не имея в голове ничего, кроме смутной идеи, и тут же начать обвинение. «Я поступил так, как считал правильным», — сказал Клинк. «Если тебе не нравится, можешь убираться к черту». «Мне это не нравится, но к черту идти я не собираюсь», — ответил Карелла. «Я попрошу Пита, чтобы он снял меня с этого дела. Он этого не сделает. Почему?» «Потому что я старший в этом деле, а я хочу, чтобы ты работал со мной. В таком случае не пытайся больше командовать. Предупреждаю, ты поставил меня в неловкое положение перед гражданским лицом, и если бы у тебя была хоть капля здравого смысла, ты бы почувствовал себя неловко задолго до того, как я попросил тебя уйти. Послушай, Карелла! Ах, теперь уже Карелла! Вот оно что!»